Анатолий сказал, что где-то все-таки нашей группе нет. А я убедился, что самое неожиданное для человека – это старость. Он забыл, что у него уже своих двое внуков. Но где-то все-таки нет. Стихотворение называется «Болезнь века». Я слышал крик. Бог умер, не воскрес. Мы сами для себя спасители и боги. Построит рай небесной чертоги здесь, на земле, наш разум и прогресс. И вера, но и запад, и восток поражены единою болезнью. Везде поют одну и ту же песню, что человек всему творец и Бог. Так человек, подняв на небо взор, отвергнув путь смирения и спасения, кричит надрывно в злобе исступления, что Бога нет, а вера только что. Но если бы, открывши сердце трюм, взглянуть на залежи порока и обмана, то не хватило даже океана, чтобы очистить совесть, сердце, ум. Один Христос, Его святая кровь, пролитая за нас в начале эры, открыла путь спасения и веры, зажгла в сердцах и сверху ее любовь. И я везде стараюсь говорить, что жив Христос, что нет на свете силы любовь и правду заточить в могилы. И вера в Бога вечная.